качестве национального нематериального наследия в Корейской Народно-Демократической Республике было зарегистрировано свыше 10 новых обряд жертвоприношения в память Тангуна, технология применения дикого женщиня, культивирование корейского женщиня и его применение, традиционные приемы иглотерапии, способ изготовления тока с полинью и другие рецепты традиционных корейских блюдов и традиций корейской кухни.